Если б я был президентом, то поверь мне, я б не перестал делать треки. Первым делом я бы записал новый гимн, чтоб весь мир узнал, кто здесь самый охуенный рэпер. Я в прямом эфире трахнул первую леди, чтоб все лица зрели, как я делаю это. Ведь у президента не должно быть от народа тайн. Все для вас, смотрите все, какой огромный шланг. Я бы предоставил гражданство Саше Грей и поселился рядом с ней, чтоб она снимала стресс. Как иначе мне расслабляться, ведь каждый день столько дел надо будет делать для людей. Я бы смог наладить отношения с США, переспав с дочкой Трампа прямо на его кровати. И его жена захочет с нами, я построю классный мир, где Россия с США друзьями снова стали. Голосуй, суй, суй за меня. Я тебе клянусь, об этом ты не пожалеешь. Голосуй, суй, суй за меня. Я буду самым охуенным президентом. Голосуй, суй, суй за меня. Я непременно решу все твои проблемы. Голосуй, суй, суй за меня. Мы это сумеем вместе, в этом я уверен. Я пошел в историю, поверить сумел. Меня бы как Сталина восхваляли все. Я бы не стал позволять себе воровать бюджет, потому что там и так бабок нет. Я бы непременно узаконил наркоту, от легких до тяжелых, и вдобавок шлюх, заживете как в раю. Церковь будет против, ну и похуй, вместо Бога будем верить сатану. Я бы трахнул Ленина в его мертвый зад, даже дам возможность вам, всем тем, кто хочет так же. Я бы наконец-то смог закрыть Дом 2. Я бы запретил блокировку Pornhub. Лично бы поздравил твою маму с Новым годом, да так, что она это будет помнить долго. Просто свой голос закинь за меня, и я сделаю Россию великой опять. Голосуй, суй, суй за меня. Я тебе клянусь, об этом ты не пожалеешь. Голосуй, суй, суй за меня. Я буду самым охуенным президентом. Голосуй, суй, суй за меня. Я непременно решу все твои проблемы. Голосуй, суй, суй за меня. Мы это сумеем вместе, в этом я уверен. Голосуй, суй, суй за меня. Я тебе клянусь, об этом ты не пожалеешь. Голосуй, суй, суй за меня. Я буду самым охуенным президентом. Голосуй, суй, суй за меня. Я непременно решу все твои проблемы. Голосуй, суй, суй за меня. Мы это сумеем вместе, в этом я уверен.